Елизар, вытягивая из ведра розгу, протягивал ее сквозь кулак, чтобы снять лишнюю воду, и экзекуция началась. Последним на лавку уложили заводилу, и казаки быстро прикрутили его конечности к лавке ремнями. В зубы парню сунули свернутый в рулон кусок сыромятной кожи, и в воздухе свистнула нагайка. «Не жалей, Аверьян!» — жестко приказал Лукич. «Не сумел прежде долг отцовский исполнить, так хоть теперь не позорься!» Побледнев, крепкий казак средних лет закусил до крови губу и, тряхнув головой, от души взмахнул нагайкой. Кожа на спине приговоренного моментально вспухла раной, и по бокам потекла кровь. Глядя на это действо, Матвей только крепче сжимал зубы, чтобы ничем не выдать своих эмоций. Для человека из 21 века это было настоящим варварством, но изменить что-то он был не в силах. Да и правила в казачьих поселениях всегда были жесткими. Хотя оно было и понятно. В противном случае этим станицам было просто не выжить. Недаром говорилось, что казак с войны живет, войной кормится. И весь уклад казачьей жизни был подчинен одному правилу — выжить в состоянии вечной войны со всем окружающим миром. Ведь прежде казачество возникло как противовес общепринятым правилам и законам в государстве. Основу этого воинства составляли люди, бежавшие на окраины страны от несправедливости и подлости власть придержащих. Конечно, бывали среди казаков и обычные разбойники, уходившие в эти места от преследования закона. Но в основном это были именно беглецы от жестокости толстосумов. Те, кто не желал терпеть самодурство дворян и бар. Дождавшись окончания порки, Матвей следом за отцом поклонился кругу и, надев папаху, отступил в сторону. Григория окружили родичи наказанных, чтобы обсудить размер виры.